Как счастлив, как счастлив я. Я снова вижу с вами. Вчера мы виделись, мне кажется. О да, но все же день целый, долгий день прошел в разлуке. Это вечность, вечность, какое слово страшное. Вечность день один. Да, слово страшное, но не для моей любви. Скажите мне, я думаю, бывает вам прискучно здесь в глуши, хотя прелестной, но далекой. Не думаю, чтоб много развлечений дано вам было. Я читаю много. Правда дает нам чтение бездну пищи для ума и сердца, но не всегда сидеть нам можно с книгой. Мечтаю иногда, бродя по саду. О чем же вы мечтаете? Задумчивость моя подруга от самых колыбельных дней. Я вижу, вы мечтательны ужасно, и я таким когда-то был. Я люблю вас. Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание. Одна привычная печаль. Я отрок был тобой плененный. Сердечных мук еще не знал. Я был свидетелю миллионный твоих младенческих забав. В тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Я люблю тебя, я люблю тебя, как одна душа поэта только любит. Ты одна в моих мечтаниях, ты одно мое желание, ты мне радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселья шум не отрезвят души, согретой девственным огнем любви. Под кровом сельской тишины разлись я тобою. Вместе мы, и помнишь, прочили венцы уж я в раннем детстве. Тебя.